Глава третья. «Я все делал так, как вы и говорили, доктор, но вас слишком долго не было, очень долго, а они не ждут, и мне пришлось предпринять контрмеры». «О, Боже, что вы натворили? Они опять попытались меня достать, но у них снова ничего не получилось. Вы мне говорили, доктор, сидеть дома и никуда не выходить, ждать вас. Я ждал. Долго ждал. Я даже на работу не стал звонить, потому что они могли подслушать». Лаврентьев тяжело вздохнул. Он не видел своего пациента 3 недели. И даже чуть больше. После того, как произошло несчастье с его женой, ему было просто не до того. И Фомин на время исчез из его поля зрения. И оказывается, страшного это ничего не принесло. Фомин следовал всем инструкциям. Он заперся у себя в загородном доме и не выходил оттуда. Все 3 недели. Так, по крайней мере, он говорит. И Лаврентьеву вроде нет причин не доверять ему. Вчера Лаврентьев звонил на работу вице-президента, и президент сообщил, что Фомин уже несколько дней не появляется в компании. Ему звонили домой, и в городскую квартиру, и в загородный особняк. Последним трубку подняли, и Фомин вполне здраво заявил, что ему нужен отдых. Президент решил, что его работник, возможно, приходит в себя, и оформил Фомину отпуск. Лаврентьев выслушал тираду президента и не стал убеждать его в обратном, не стал обнаруживать свои сомнения. Он-то знал истинный смысл слов своего пациента. Фомин научился обманывать весьма правдиво, потому что они очень умные враги, и их очень много. Лаврентьев боялся, после многих дней, что он не видел Фомина, тот окажется совсем невменяемым. Но нет, за это время болезнь не слишком прогрессировала. Фомин слепо следовал указаниям психоаналитика, и это говорило о том, что беспокойный пациент еще не решился отнести доктора к числу своих врагов. Лаврентьева это обрадовало больше всего. «Вы все время находились дома, как я вам и велел». «Да, доктор, это правда». Не во всем хотелось добавить Лаврентьеву. Фомин говорил, что никому не звонил, но ему звонили. С работы уж точно. Он промолчал об этом, значит, вполне возможно, утаил и еще что-то. Лаврентьев внимательно наблюдал за лицом пациента, который лежал с закрытыми глазами на кушетке. По лицу ничего нельзя было прочесть, умиротворенное, спокойное, словно человек спал и видел хороший сон. И говорил во сне, без всяких эмоций, будто пересказывал содержание своих сновидений. «Чем вы питались?» «У меня есть запасы, доктор, не волнуйтесь». «Вы говорили, что они опять попытались к вам подобраться». «Да, доктор, попытались, сегодня ночью, но я их встретил». «Вы что же, опять стреляли?» «Нет». «Вы же сказали не делать этого». «Тогда что же?» «Я включил прожектор». «Какой еще прожектор?» «Я его купил давно, как только понял, что они за мной охотятся. Хороший прожектор, мощный. Я его повесил возле входных дверей». «А зачем включили?» «Так они хотели подкрасться к моему дому. Разве не понятно, доктор?» «Я и врубил его. А дальше?» «А затем высунул в окошко ПТУРС». «Это еще что такое?» «Реактивная ручная система, усовершенствованная, наплечная, портативная». «О, Боже, откуда вы ее взяли?» «За деньги можно много чего купить, неважно. У меня еще есть и скорострельный авиационный пулемет РСП-86. Хорошая штуковина». «Не стрелялись такой, доктор?» «Нет, конечно. А вы? Вы же обещали не задействовать оружие». «Я этого и не делал. Достаточно было показать, что я готов выпустить ракету. Ха-ха! А знаете, доктор, они трусливы. Увидев, какое у меня оружие, они тут же исчезли». «Слава богу. Значит, все обошлось мирно». «Но они вернутся, доктор. Я это чувствую, и мне нужна ваша помощь. Для вас у меня есть беретта». «Что это?» 15-зарядный пистолет, итальянский. Вам он подойдет». «Нет, не подойдет. С вашей проблемой мы справимся другим образом». Лаврентьев вытер ставший влажным лоб. «Ничего теперь нельзя поделать. Фомина нужно срочно определять в психлечебницу. Это следовало уже давно сделать. Однако существовало одно «но». Фомин был нужен Лаврентьеву. И прежде чем тот окажется в психбольнице, он должен кое-что сделать для психотерапевта. Только Лаврентьеву следует поспешить. В любой момент его еще поддающийся влиянию пациент может полностью выйти из-под контроля, и тогда всему плану крышка. Он и так столько протянул, но на то были причины, веские причины. Его жена попала в автомобильную катастрофу совсем не кстати, потому как она тоже являлась одним из важных звеньев замысла Лаврентьева. «Вы сейчас отправитесь домой. Я к вам приеду вечером. Все необходимые бумаги у вас?» «Уже 3 недели. Вас очень долго не было, доктор. Очень долго. Но это были причины. Они вам угрожали. Я прав, да?» «Нет, не правы. Вы согласны и дальше слушаться меня?» «Да, согласен, доктор». «Тогда отправляйтесь к себе домой и ничего без меня не предпринимайте». Лаврентьев подошел к столу и нажал на кнопку селекторной связи. Алена впорхнула бесшумно. Лучезарная улыбка очень украшала ее. «Проводи, Алена, Андрея Викторовича». Фомин неторопливо поднялся с кушетки, поправил на себе одежду и заговорщицки подмигнул психоаналитику. «Я буду вас ждать, доктор. Как договорились, до вечера». Лаврентьев устало опустился в кресло и прикрыл глаза. Дверь закрылась. Он остался один. Некоторое время психоаналитик сидел неподвижно, о чем-то напряженно думая. Затем открыл ящик стола, вытащил связку ключей и поднялся с места. Он снял халат и после этого вышел из кабинета. В приемной находилась одна Алена. «Вы сегодня встречаетесь с Миловидовой», — напомнила Алена, несколько удивленно скользнув взглядом по задумчивому лицу психоаналитика. «Я помню, Алена. Пусть она меня подождет». Ему нужно было уйти, ему необходимо было сейчас отлучиться, потому что существовала проблема. Проблема с его женой. Что-то стало происходить после того, как она выкарабкалась, можно сказать, с того света. Что-то, чего он не мог понять и объяснить. Когда все началось, Лаврентьев не мог сказать. Он не знал той отправной точки, с которой пошло нечто несуразное. Ее как таковой и не было, как будто. Просто в один из моментов он почувствовал, что-то не так. С его женой нечто происходит. Он помнил, как она вышла из комы. Она не могла говорить, вся голова, включая лицо, были обвязаны бинтами. Они тогда просто смотрели друг на друга. И все. Она, лежа на широкой койке, он сидя рядом на табурете. Он держал ее руку в своей и смотрел супруге в глаза. Они были единственным открытым местом на лице. И казались единственно живыми. Затем явился Галкин, специалист по пластическим операциям, снял бинты и после долгого осмотра объявил, что сможет восстановить изуродованное травмой лицо. Лаврентьев присутствовал при этой операции, стоя за стеклянной перегородкой. А неделю назад бинты сняли окончательно. И когда она увидела свое лицо в зеркале, то несколько минут смотрела на него, как завороженная. Он сам смотрел на нее, словно на диковинку, будто до этого никогда и не видел. Она была прежней. Тот же вздернутый носик, те же пухленькие алые губки, чуть впалые щеки. Были, правда, заметны небольшие, тонкие послеоперационные шрамики. Совсем небольшие. Их мог скрыть даже легкий макияж. Вот что позволяли сейчас лазерная хирургия и так называемая «золотая нить». «Рита», — первое, что он выговорил тогда, расплываясь в счастливой улыбке. Она отстранилась от зеркала, внимательно оглядела его и тоже улыбнулась. «Я не изменилась?» — пыталась пошутить она. «По-моему, ты стала еще лучше». Он проглотил подступивший к горлу комок. Стоявший рядом Галкин довольно потер руки. «Чудненько, чудненько, кажется, я сделал невозможное». Лаврентьев готов был расцеловать хирурга пластика. Тот на самом деле сделал невозможное. Лаврентьев хорошо помнил лицо жены после аварии, видел, когда делали перевязку. Оно было страшным. Открытые раны с набухшими, истекающими сукровицей краями. Это даже лицом нельзя было назвать. «Я имплантировал живые участки кожи, так что некоторое время твоя жена может ощущать небольшой дискомфорт, но затем все войдет в норму». На этой оптимистической ноте Галкин распрощался с ним. Через день после того, как окончательно сняли повязки, Лаврентьев забрал жену из больницы. «Как здорово снова очутиться дома», — сказала она, едва переступив порог квартиры. «Ты и не представляешь. Мне кажется, что здесь я не была уже 1000 лет». Он вполне ее понимал. Она чудом выжила. И это было ее второе рождение. Рита мало говорила, больше слушала его. Не спорила. Ходила по квартире с каким-то упоением, вздыхая. Она была как ребенок, и ему это нравилось.